Одинокий властелин, великий белый. Морозный ветер стегал лицо, хруст снега под лыжами звучал упоительно. Слегка сгибая колени, балансируя всем телом с ловкостью спортсмена-олимпийца, он описывал большие петли на крутом склоне, оставляя за собой серебристые облака снежной пыли. Еще один полукруг, и, скрипя стальными кромками лыж, срезающими оледенелую корку, он остановился, жадно вдыхая всей грудью морозный воздух. 8 недель затворничества в тесном помещении радиостанции, на которой его обрекли непрерывные метели, давали себя знать. Он не мог нарадоваться теперь свободе движений и уединению на лоне природы, по которым так соскучился. В призрачном свете отступающей арктической ночи тьма уже не скрадывала белизны снега. Черневшие вдали вершины резко выделялись на фоне мертвенно поблескивающих ледников. Как завороженный впился лыжник глазами в сверкающую алмазную россыпь звезд на темно-синем небе и долго не мог оторвать взор от пленительно светившей полярной звезды, что привела его сюда. Мог ли он, зачитываясь в молодости повестями о Крайнем Севере, мечтать, что увидит ее когда-нибудь светящей в зените прямо над головой? Мороз коварно пробирался под меховой анорак, под белье. Он поправил петли на лыжных палках, потер лыжами о лед, чтобы они лучше скользили. Оттолкнулся изо всей силы, присел и со свистом, рассекая воздух, продолжил спуск. Радость распирала грудь. Внезапно снег под лыжами просел сухим треском, и разогнавшийся лыжник провалился в какую-то глубокую яму. Прошло некоторое время, пока он машинально не дотронулся до облепленного снегом лица. Оно оказалось целым, так же, как и руки и ноги. Лыжи тоже были целы. Над головой сверкали звезды. «Ничего страшного», — успокоил он себя. Но тут же в нос ударил какой-то острый тревожный запах. Сердце у лыжника замерло. В глубоком мраке снежной ямы блестели, словно 2 фонарика, чьи-то глазищи. Вдруг тишину прервал жалобный писк, раскрывший страшную истину. «Медвежья берлога!» Вихрем пронеслись в голове рассказы о разъяренной медведице, защищающей своих детенышей. «Живым отсюда не выберусь», — содрогнулся он. Глаза понемногу привыкли к темноте. В нос бил смрадный запах берлоги. Вид медвежьей пасти, застывший всего лишь в 1 метре от его головы, парализовал волю, от страха перехватило дыхание. Как долго стояли вот так, без движения, друг против друга, человек и медведица, он не мог бы сказать. В какую-то долю секунды он принял, вопреки рассудку, отчаянное решение. Когда же он отважился на это первое, невероятно медленное, осторожное, едва заметное движение? Не спуская взора с впившихся в него, горевших, как угли, глазищ, он решился через мгновение на второе и третье движение, но зверь даже не дрогнул. Это придало ему смелости. Опираясь на локти, человек изо всех сил, напряженных до боли мышц, стал подтягиваться на спине вверх. Лыжи страшно затрудняли движение, упираясь в стену берлоги. Но он не отваживался нагнуться, чтобы снять их. Каждая минута казалась вечностью. Когда, наконец, колени оказались на уровне белой головы, медвежонок заскулил еще жалобнее. Все еще не издавая ни звука, медведица разверзла пасть, ощерив огромные клыки. Лыжник замер. Переждать или бежать сию же секунду? Не знаю сам, как я выбрался, наконец, из этой проклятой ямы. Не помню, как, ощущая дрожь в обмякших, словно вата коленях, мчался изо всех сил вперед, от греха подальше. Страх подгонял меня. Нет, никогда не сумею точно воссоздать этих ужасных мгновений, когда я заглянул в лицо смерти. Рев разъяренной медведицы еще долго преследовал меня. Я слышал его не раз и впоследствии. Он мерещился мне в кошмарных сновидениях. Весть о приключении датского радиотелеграфиста на восточном побережье Гренландии с быстротой молнии облетела арктические полярные станции. Одни недоверчиво качали головой, не желая прямо сказать, что все это лишь плод буйной фантазии молодого человека. Другие пытались найти какое-то объяснение для необычного поведения медведицы. Ведь лакомый кусок чуть ли не сам просился ей в пасть. Так почему же она не воспользовалась счастливым случаем? Старый опытный траппер, выслушав споры, сразу же разрешил их. Медведица не привыкла к подобным непрошенным визитам через крышу и попросту перепугалась, наверное, не меньше, чем наш радиотелеграфист. Но никто не видел, как вскоре после панического бегства датчанина встревоженная мать, осторожно схватив зубами за шею медвежонка, которому был всего один месяц, отправилась на поиски новой, более безопасной берлоги. Найти ее в самый разгар арктической зимы – нелегкое дело. Но медлить было нельзя. Мороз не шутил. Малыш мог поплатиться жизнью за визит человека. Обычно в ноябре, когда солнце все ниже клонится к горизонту, пока, наконец, совсем не опустится в море на все время длинной полярной ночи, когда начинают свирепствовать морозы, а кольчатые тюлени уходят под лед, белая медведица предусмотрительно выискивает себе на склоне горы какую-нибудь яму или глубокую пещеру под навесом скалы. Инстинкт подсказывает ей, что постройку своего зимнего логова она может спокойно доверить лучшему из архитекторов, самой природе. Поэтому она безмятежно ложится в своем укрытии и терпеливо ждет, впадая в короткую зимнюю спячку. По мере того, как на дне растет снежный покров,